Глава 5. Таков вред для умственной деятельности человека, производимый внушением церковного учения. Но еще во много раз более вредно то нравственное извращение, которое производит в душе человека такое внушение. Всякий человек приходит в мир сознанием своей зависимости от таинственного, всемогущего начала, давшего ему жизнь, сознанием своего равенства со всеми людьми и равенства всех людей между собою, желанием любви к себе и от себя к людям и с потребностью совершенствования. И что же вы внушаете ему вместо таинственного начала, о котором он мыслил с благоговением? Вы рассказываете ему про сердящегося, несправедливого, казнящего, мучающего людей Бога. Вместо того равенства всех людей, которое и ребенок, и неученый человек чувствует всем существом своим, вы говорите ему, что не только люди, но народы не равны, и одни не любимы, а другие любимы Богом. Люди же одни призваны Богом властвовать, другие подчиняться. Вместо той любви от других к себе и от себя к другим, которая составляет самое сильное желание души всякого неиспорченного человека, вы внушаете ему, что отношения людей могут быть основаны только на насилии, на угрозах, на казнях. Говорите ему, что убийства по суду и на войне совершаются не только с разрешения, но по повелению Бога. Вместо потребности совершенствования вы говорите, что спасение его в вере в искупление, а что совершенствование своими силами, без помощи молитв, таинств и веры в искупление, есть грех гордости. А что для спасения своего человек должен верить не своему разуму, а велениям церкви и исполнять то, что она предписывает. Страшно подумать о том извращении понятий и чувств, которое оставляет в душе ребенка и взрослого темного человека такое учение.